Глава 27. Эпиграф. «Где мы берем добродетели стать? Нам это не по судьбе, не по чину». Белла Ахмадулина. В одно прекрасное раннее утро, я встаю рано, вся деревня моя еще спит, звонок в дверь. Славик улыбается. Обнялись, расцеловались натрое по-взрослому. Поговорили на кухне, выпили кофейку. Славик стройный, высокий молодой человек. Держится достойно и скромно, одет аккуратно, в темных тонах. Ни золотой цепи, ни банданы, ни косухи представить на Славике невозможно. На лице преобладает улыбка застенчивая и в то же время юмористическая. Знаю я его давно, с детства, но встречи наши разделены многими перерывами, которые происходили по непонятным, даже таинственным причинам. Легко, как воздушный шарик, исчезал он из моей жизни. Ниточку надо было к пуговице прикрутить. Наш теремок принял его. Егор молчаливо хмуро, как принимал моих гостей. Гриша радушно, по причине прирожденного радушия к ребятам всякого возраста, ко всем, кроме взрослых. А познакомились мы в Любутке. В морозный солнечный день я приехала на станцию Мартисова в розвольнях, запряженных коньком нашим принцем. Встречала гостей, но кого ждали, не приехал. С поезда сошел другой, незнакомый мальчик, 11-12 лет, пальтишка казенного образца. Какой-то доброход его прислал. Погрузились в сани, двинулись по лесной дороге. Снегу было в ту зиму очень много, ноги вязли выше колен, а уж в сторону не шагни. В какой-то момент мальчик, его звали Слава, спрыгнул с сани и отстал. Я проехала дальше и остановилась перед бродом. Река наша, Любутка, никогда не замерзает. Мостик, два сосновых ствола, перекинутых с берега на берег, по осени унесло. Переправиться можно только на лошади, и то не без потерь. Сани сносят сильным течением, сидящих сквозь солому, подтапливает снизу вода. Жду Славика перед бродом. И нет, и нет. Я на вожжах, не могу пойти его искать. Ждала долго, пришел, ничего не сказал на вопросы, улыбнулся. Заметила его глаза, как голубые подснежники. Со Славиком мы много раз расставались, и всякий раз судьба нас неизъяснимо сводит. Сейчас поселила его вместе с Гришкой. Гришка на кровати, Славик на матрасе. Кровать еще одна в комнату не помещалась. Как жизненные ситуации повторяются. Дело было в Любутке. Славок еще отрок, я объединила его с Ванькой. Помладше Славика мальчишкой, напоминающим даже слишком, характером и многими проявлениями Гришку. Надо отметить, что ни в детстве, ни сейчас 28-летним взрослым человеком Славик ни разу не назвал ни того, ни другого Гришкой и Ванькой, а только Гришей и Ваней. И тот, и другой из кожи лезли вывести Славика из терпения, но это им не удалось. Сам он представляется — Слава, а то, что я представляю его людям — Славик, или невзначай Славка, это он принимает. Благоухание Гришкиных ног он переносит молча. Наводит чистоту и порядок вокруг своего матраса, но при этом не заденет, не обидит никого, никому не сделает замечания, даже не намекнет на свинство. Только собственным примером пытается с ним справиться. В нашей жизни так устроено, что надо встать на чью-то сторону, особенно если ты юноша или подросток. Дворовый кодекс чести предполагает еще грязно ругаться. Славик не ругается, но он всегда на стороне пацана, а не на стороне взрослого. Наблюдая Гришкины проделки и безобразие, мне не пожалуются, не выдаст, даже если я буду выспрашивать. Было еще в деревне, в Славкином отрочестве. Мы отправились в многодневное путешествие на нашем УАЗе. По пути Ванька, младший путешественник, от скуки и врожденного гадства изводил всех и всем досаждал. Довел до точки кипения водителя, мускулистого дядю. Тот вскочил и замахнулся прикончить раз и навсегда. Прибить, как муху. Славик прыжком оказался перед ним, но и я за ним была скора, оказалась между. Конечно, мне-то не грозило ничего. От мальчишки осталось бы мокрое место. Это уличная выучка. Славик — дитя подворотни. Он сбежал из дома в каком-то начальном возрасте. До того жил в однокомнатной квартирке с мамой и сестрой, пьяницами, принимавшими посетителей, пока не оказался у меня в Любудке. Через год или через два, освоив буквы, написал домой письмо. «Эх, скучаю по дому своему, где живет сестра моя и мама. Коль свету нету дома, все равно светло мне будет дома. Снятся мне сны про дом любимый, но не скучаю я, потому что знаю, что вернусь я скоро. Мама, передай привет сестре, дяде Леше, тете Гале и всем, кого я знаю. Пока, Слава». Славик. «А как это свету нету дома?» Им отключили, они 8 лет не платили за свет. Они сами подключились, тогда им отрубили уже совсем. Славик любит дом свой и маму, и сестру. Есть там кошка и собачка, мышка и малышка. Славик — сновидец. В отрочестве он записывал свои сны с той же непосредственностью и орфографией, что и письмо родным. Он писал про сны и легко переходил в явь и в жизнь, так же, как в своих детских эссе. В том возрасте ему нравилось читать вслух перед собравшимся к обеду народом каждый день что-нибудь новое, и повторить и 2, и 3 раза, если публика была не против послушать. Повзрослев, замкнулся, замолчал. Но по событиям его жизни можно думать, что он также свободен в переходе через некую границу, необязательную для него, непреодолимую для нас. Он левитирует, а те, кто смотрит на него с земли, хотят, но не могут его удержать, прикрепить. Понять не могут. Мы с ним никогда не повздорили, но он исчезал. И сколько было поисков, страха, ужаса. Что с ним? Где он? Мальчики пошли купаться, вернулись без него. Утонул. Ныряю в одежде прямо, вот омут и еще. Треклятая река ящера. Нет никаких следов на узких отмелях вертлявой коричневой воды. Кричу до хрипа, лазаю по буеракам и оползням крутых заросших берегов. Треск был. Деревом придавило. Нет, ушел. Оказался за 20 километров от моста, где мы остановились поесть, жгли костер. Милиция привезла. В армию его взяли служить на север, в Гаджиево и на острова. Чудесные письма писал. Я, радешенька, посылки шлю. Ответа нет. Запросы шлю, комитет солдатских матерей подключился, Измайлов, выручатель заложников, он запрашивает у верховного командования, где такой-сякой Славик? Командование отвечает, да ничего с вашим Славиком, на своем месте, на боевом посту. А я не даю им покоя, еще и еще запрашиваю, да где? Демобилизовался. Известно было, что Славик пьет. По разным слухам, по немногим встречам, по рассказам его когда-тошней учительницы Элемиры Николаевны, которую он пьяным наведывал. Он и фотоаппарат, посланный ему в посылке в армию, пропил. Тогда и перестал писать. А вернулся домой, как не пить, когда и мама, и сестра, и их посетители только и делают, что пьют.